— сказал Джон Мэтчем. «Добрый аббат Холливуда всегда защищает слабых». «А как ты попал к сэру Дэниелу, мастер Мэтчем?» — спросил Дик. «Он захватил меня силой», — ответил Джон Мэтчем. «Он выкрал меня из моего родного дома, одел меня в этот наряд, вез меня так долго, что у меня чуть не разорвалось сердце, насмехался так, что я чуть не плакал. А когда мои друзья погнались за нами, он посадил меня к себе за спину, чтобы их стрелы попали в меня. Одна из них ранила меня в ногу, и теперь я слегка хромаю. Но придет день суда, и он заплатит за все». «Уж не надеешься ли ты попасть в луну из арбалета?» — сказал Дик. «Он храбрый рыцарь, и рука у него железная. И если он догадается, что я помог тебе удрать, мне будет плохо».